Мудрость недосказанного. Соображение о рассказе Алёша Горшок. Персонаж начинается с имени собственного. Фигурка из палочек и кружочков, которую мы наделяем характеристиками. Из первого же слова этого рассказа мы узнаем, что есть человек по имени Алёшка. Затем он спотыкается и падает, разбивает горшок. За это его бьет мать и дразнят другие мальчишки, дают прозвище Горшок. Начинает возникать мальчишка. Далее он худощавый, лопоухий, нос у него большой, нос как кабель на бугре, или в переводе Сэма Кармака, нос как тыква на шесте. Так или иначе, такой нос сам себе никто б не выбрал. Но нам, Алёшка, бедолага с таким носом нравится. Нет у него таланта к учебе, да и времени на школу нет. Он трудяга, из самых прилежных в литературе. Помогает отцу с измальства, пастухом с 6 лет, за плугом с 12. Во втором абзаце фигурка из палочек обрастает плотью. Тощий пацан с большим носом, вроде бы изгой. Мы могли бы вообразить кого-то, кто тоже подвергается нападкам. С виду несуразен, но работящ. И при этом зловредный до чертиков. Но не таков Алёшка. Всегда он был весел. Затем Толстой рассказывает нам, в чем именно состоит то веселое настроение. Из всех возможных веселостей, какая бывает у Алёши. Когда другие мальчишки смеются над ним, Алёшка либо помалкивает, либо смеется вместе с ними. Когда на него орёт отец, Алёшка молчит и слушает. Это очень особый ребенок, не похожий на других, на тех, кто дает сдачи, когда его дразнят, или корчит рожи за спиной у отца, когда тот орёт на сына. Алёшка же, когда отец умолкает, улыбается и вновь берется за работу. Подобно Оленьке в душечке, Алёша поначалу может показаться своего рода карикатурой, если употребить это слово без уничижительного оттенка. Из того, как нам представляют Алёшу, все усложнения удалены, изведены вплоть до одной единственной черты. В этом рассказе, простом как сказочка, эта черта – жизнерадостная покорность. И мы его за это любим. Рассказ уже сообщает нам. Есть в этом мире люди, чья жизнь от начала и до конца беспросветная маята. Как вообще живет такой человек? Алёша воплощает собой жизненную позицию, какую занимаем и мы время от времени. Раз уж придется это пережить, постараюсь быть счастливым. Вполне пригодная позиция. Вообразите себя на каком-нибудь школьном мероприятии. Но стулья не расставлены. И тут появляется малыш с большим носом. Я помогу. Говорит он и принимается за дело. Энергичный, улыбчивый и проворный. В углу киснет его дружок Год, делает вид, будто разговаривает по телефону. Кто понравится вам больше? Кто прожил этот миг лучше? Теперь, когда наша фигурка из палочек наделена ободряющим атрибутом, рассказ берется проверять этот атрибут на достоверность. Однажды неунывающий покорный мальчик отправился в большой мир. В конце первой страницы именно это с Алешей и происходит. Он оказывается в доме у купца, кому, по сути, отец Алёши сдал сына на прокат. Алёшку продолжают обижать. Для своего нового начальника не человек он, а сопляк. Заступается ли отец за него? Ну, в некотором роде. Однако в тех же выражениях можно было бы нахваливать лошадь на продажу. Он только на вид как плетень, а то он жилист. Семье купца Алёшка тоже не нравится. Мужиковат, как есть крестьянин. В любом рассказе всякий атрибут обязан пройти испытание. Оленька в душечке – женщина одного мужчины, бескомпромиссно. Этот мужчина умирает. Василий Андреевич в «Хозяине и работнике» высокомерен. Он попадает в буран, и буран смиряет его. Прием, какой оказывает родная семья Алёши – вступительное испытание. Как Алёшка справляется с ним? Продолжает делать то, что делал всегда. Бодро трудится с полной самоотдачей. Он не огрызается, все делает безотлагательно и охотно, без устали. Полезен ли такой подход? Да. Алёшка становится незаменимым в хозяйстве. Благодарны ли хозяева? Не очень-то. Нагружают работы еще больше. Алёшка бегал, устраивал и смотрел. И не забывал, и все успевал, и все улыбался. Итак, видим повторение первого звена рассказа, но ставки чуть выше. Даже здесь, на сцене попросторнее, в купеческом доме побогаче, Алёшкин подход годится для жизни. Дома он тяжко трудился, улыбался, и его наградили вот этой службой. Теперь он применяет тот же метод – трудись и улыбайся. Наградят ли его и здесь? Того и гляди наградят. Любовью Устиньи. Но сперва, в конце второй страницы, новая напасть. Разваливаются Алёшины сапоги. И тут мы узнаем о нем кое-что еще. Рассказ, заметим, по-своему неброско с каждым абзацем добавлял нам сведений об Алёше. Когда сапоги у него снашиваются, и он получает новую пару, его тревожит, что отец рассердится. купец вычел цену сапог из Алешиного жалования. Впервые в этом рассказе у нас возникает намек на вопрос, может ли у Алешиной жизнерадостной покорности быть оборотная сторона? Не чересчур ли он покорен? То есть наше чувство справедливости подсказывает нам, что Алешкой злоупотребляют, а его чувство справедливости этого ему не подсказывает. Мы от Алешки чуточку отстраняемся. То, что казалось нам положительной чертой, теперь вызывает некоторые сомнения. У него нет желаний, лишь самые кроткие. Он любит праздники, потому что в празднике ему достается чаевых. Зарплату забирает отец. С чаевых Алёше удается купить красную вязаную куртку, отчего делается он счастлив. Так счастлив, что не мог уж свести губ от удовольствия. Или, как в переводе Кармака, был так удивлен и доволен, что стоял посреди кухни раззявившись. Исходно в тексте этого перевода Кармака. So surprised and delighted that he just stood in the kitchen, gapping and gulping. Итак, Алёша при всей своей скромности способен быть счастливым, и такая нужда в нем есть, а поскольку этот шедевр чрезвычайно экономичен, Алёшину способность, раз уж ее ввели, автору предстоит непременно задействовать. Вскоре случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Что же это за событие? Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные. Не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги или снести покупку или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алёша, тот самый человек. This something was that he found out, to his amazement, that besides those connections between people based on someone needing something from someone else, there are also very special connections. Not a person having to clean boots, or take a parcel somewhere, or harness up a horse, but a person who is in no real way necessary to another person could still be needed by that person, and caressed, and that he, Алёша, was just such a person. Сравните этот перевод Клэренса Брауна с версией Кармака. This experience was his sudden discovery, to his complete amazement, that besides those relationships between people that arise from the need that one may have for another, there also exist other relationships that are completely different. Not a relationship that a person has with another because that other is needed to clean boots, to run errands, or to harness horses, but a relationship that a person has with another who is in no way necessary to him, simply because that other one wants to serve him and to be loving to him. And he discovered that he, Алёша, was just such a person. У Пивера и Волохонской вот так. This event consisted in his learning, to his own amazement, that besides the relations between people that come from their need of each other, there are also quite special relations. Not that a person needs to have his boots polished, or a purchase delivered, or a horse harnessed, but that a person just needs another person for no reason, so as to do something for him, to be nice to him, and that he, Алёша, was that very person. При желании можно выделить пару минут, чтобы сравнить эти три версии, прочувствовать расстояние, какое бывает между хорошими переводами, и то, в какой мере выбором на уровне отдельной фразы создается мир рассказа. В этих переводах возникают три разные Устиньи. Одной нужно ему послужить, его приласкать. Вторая желает ему служить и обходиться с ним полюбовно, а третий он нужен, чтобы делать для него что-нибудь и обращаться с ним по-доброму. В текстах этих переводов wants to serve him and to be loving to him, и to do something for him, to be nice to him, соответственно. Но этот абзац, возможно, особенно требователен. О его переводе Браун говорил так: когда Алёша впервые узнает о существовании бескорыстного участия, простого человеческого тепла, эта мысль столь ошарашивает его, что синтаксис у Толстого комкается до мешанины. Это образ Алёшиного ума, на ощупь постигающего это новое понятие. Большинство переводчиков портят Толстого, подавая этот рассказ в стиле, подходящем для гостиных в «Войне и мире». Я попытался дать текст сниженным, простым и даже аграмматичным, как в оригинале. Переводчик – стилист, а стилист – переводчик. Он переводит умозрительный образ в полностью наглядную фразу. Тем из нас, кто стремится быть стилистом, можно немало узнать о том, что мы ценим стилистически, позанимавшись переводами, даже если не владеем языком перевода. Смотрите упражнение в приложении «С». Рассказ написан от косвенного третьего лица, и рассказчик у нас тут по-прежнему Толстой, однако по краям проступает Алешино сознание. Зачем Толстой написал это вот так? Чтобы получилось правдивее, Алёша пробирается к новой истине, и инструмент у него есть лишь один – его собственный ограниченный язык. Невелика разница между тем, что Толстой делает здесь голосом Алёши, и тем, что Вулф вскоре проделает в романе «На маяк», и Джойс в «Улиссе», и Фолкнер в «Шуме и ярости». Толстой достиг того понимания, каким пронизан далее модернизм. Человек и его язык неразделимы. Желаете знать мою правду? Дайте мне выразить ее моими словами, в естественных для меня манере и синтаксисе. Итак, Алёша влюбляется в Устинью, а та дарит ему понимание, что он не сводится к производимой им полезной работе. Даже если человеку не надо, чтобы ты выполнил какую-нибудь задачу, этому человеку все равно можешь быть нужен ты сам. Ты можешь нравиться, твое общество может быть приятным, с тобой могут обращаться по-доброму. Для Алёши это радикальная мысль. Никто, кроме его матери, никогда не дарил ему подобных переживаний. Рад ли он? Ну да, но вместе с тем, это было так ново и странно, что сначала испугало Алёшу. В диалоге в конце четвертой страницы Алёша делает предложение Устинье. Во знаменовании этого события Устинья легонько тыкает его в спину, или у Кармака принимает предложение в соответствии с русским ритуалом. Игриво лупит его поварёшкой по спине. В текстах этих переводов «A little poke in the back with her hand» и «Cuffing him playfully on the back with her ladle» соответственно. Один мой русский друг заверил меня, что никакой поварёшки там нету. Устинья, как у Пивера и Волохонской, принимает предложение, ударив его ручником по спине. Радость их быстротечна, Алёшин отец пресекает затею на корню. И едва ли не самое обидное во всем рассказе то, что когда отец называет Устинью городской шлюхой, она стоит за дверью и все это слышит, в том числе и то, что Алёша не вступается за нее. «Дело наше не того, не вышло, слышала? Рассерчал, не велит». Вот так безропотно докладывает ей Алёша. Устинья плачет, Алёша не утешает ее и не обещает, что обратится к отцу и попросит еще раз, а только щелкнул языком, тем самым предложил ей не брать в голову. «Как не послушаешь-то?» – отца, считает Алёша. Тут современный читатель смотрит на Алёшу разочарованно. Алёша кажется слабым и ущербным. Его вроде бы положительная черта кажется теперь недостатком. В его жизнерадостной покорности видна теперь привычная безучастность. Свидетельство не кротости, а ограниченного воображения? Коленный рефлекс на любую власть? Некая рабоче-крестьянская ретирада? В тот вечер с ним заговаривает купчиха. «Бросил глупости свои, Алёша». «Видно, что бросил», — отвечает он в переводе Брауна. «Да, конечно, бросил», — говорит у Кармака. «Вроде да». У Пивера и Волохонской. В текстах этих переводов «Yes, of course», «I've forgotten» и «Seems I have», соответственно. Затем он пытается быть таким же, каким и всегда, жизнерадостным. В двух переводах он засмеялся, в одном улыбнулся. Но затем во всех трех его бодрость ему отказывает, и он разражается слезами. То есть он тут же заплакал. Браун. Немедля принялся плакать. Кармак. Или сразу же заплакал. Пивер и Волохонская. В текстах этих переводов «Began to cry», «Immediately began weeping» и «All at once wept», соответственно. «Откликнись, Алёша, на слова купчихи так же, как и прежде. Видно, что бросил», — сказал с улыбкой Алёша и выскочил из комнаты, потому что впереди было еще навалом работы. Нам бы это показалось повтором, неудавшейся попыткой нагнетания. Алёша продолжает поступать, как всегда. Но то, что он расплакался, сузило тропу рассказа. Алёша на самом-то деле чувствует, до чего несправедливо отец обошелся с ним, осознает, что не смог отстоять Устинью. Алёша не дурачок без всяких чувств, не человек без желаний и эго. Желание у него есть. Он способен любить, и его можно обидеть. Мы оказываемся на новой территории. Алёша тоже. Впервые в его жизни его покорная жизнерадостность обернулась ему боком, и он это понимает. Мы ждем узнать, что Алёша предпримет. Ну, согласно рассказываемому, ничего. С тех пор Алёша жил по-старому. Мы сомневаемся в том, что это правда. Надеемся, что это не так. Более того, мы знаем, что это не так. Если что-то довело скромного слугу до слез при хозяйке дома, такое само по себе не развеется. Можно отрицать это или подавлять, но оно не исчезнет. Пусть Алёша вроде бы и продолжает жить как прежде, внутри у него самого что-то поменялось. Несправедливость привела к тому, что внутри рассказа свернулась некая пружина, и теперь мы томимся и ждем, когда она распрямится. До конца рассказа меньше страницы. Обратите внимание, он устремляется вперед, а мы пристально высматриваем ответ на вопрос, к которому рассказ подвел нас. Что Алеша собирается поделать с этой несправедливостью? Или к чему приведет пережитая Алешей несправедливость? Давайте осмыслим возможности. Вариант дальнейшего развития. Алеша возвращается к жизни и с виду живет по-старому, но озлобляется внутри. Затем озлобление берет свое. Он, допустим, огрызается на купеческую дочку, его увольняют, он запивает. Возможен и такой вариант. Его озлобленность подталкивает его поговорить наконец с отцом. Или ничего не предпринимает он из своей озлобленности. И она, в конце концов, развеивается до обыденного. Согласимся, не самый зрелищный вариант, но вероятный. И в жизни такое у людей случается постоянно. И вроде бы на это же обречен и Алеша. Но Толстой поступает ловко. Скидывает Алешу с крыши. Все психические последствия расстроенной помолвки проявляются со всей силой в сжатых временных рамках. Этой энергией Алешиного разочарования проявиться теперь можно лишь в последних строках последней страницы. Алеша Горшок наследует гоголевскому шедевру «Шинель», в котором бедный и робкий чиновник мечтает о новой шинели на зиму. В обеих историях ничтожный человек ненадолго оживает. Алеша в своих чувствах к Устинье, Акакий Акакевич, приобретя новую шинель, и затем с несвойственным ему жизнелюбием, облачаясь в нее на званый вечер. Оба сурово наказаны за такую гордыню, за то, что посмели счесть себя полноценными людьми. Алеша падает с той крыши, шинель у Акакия Акакевича отнимает по дороге со званного вечера. А когда он пытается ее себе вернуть, некий бюрократ, значительное лицо, которому он обращается за помощью, напускается на него так грубо, что Акакий Акакевич умирает, по сути, от потрясения. Ограбление Акакия Акакевича воспринимается как естественное продолжение целой жизни мелких унижений. У Алешиного падения с крыши нет как таковых причин. Ноги покатились, и он упал с лопатой. Он гибнет чисто случайно. В том же смысле на него могло упасть дерево. Или нет? Мне всегда кажется, что это падение – своего рода самоубийство в горячах, ненамеренное, однако так или иначе связанное с отцовым поступком. Такое бессознательно выделывает тело, когда, например, мы рассеяны и делаемся неуклюже. Отец повелевает им, запер его в состояние вечного подростка, и Алеша, оглядывая заледенелую плоскость как продолжение всей своей жизни, подсознательно решает покинуть ее. В любом случае, падением приближен миг, когда мы получим ответ на свой вопрос. Что Алеша собирается поделать с этой несправедливостью? Алеша умирает не потому, что упал с крыши, а потому, что Толстой на этом позднем этапе в своем творчестве понимает, что именно это мы и стремимся узнать, и берется дать нам ответ как можно быстрее. Алеша лежит на снегу. Устинья спрашивает, не ушибся ли он. Очевидно, ушибся. Упал так крепко, что и встать не способен. Через несколько дней он умрет, скорее всего, от внутреннего кровотечения. Ему больно, признает он. Вот еще, ушибся, но добавляет. Ничего. Пытается подняться, не может. Его отклик, он улыбнулся. Или вернее, стал улыбаться. У Кармыка лишь улыбнулся. В тексте этого перевода just smiled. Почему он улыбается? Бессмысленный ли это автоматический отклик на тяготы, выученный много лет назад? Подавление? Попытка успокоить Устинью? Или же так хорош, так прост Алеша, что даже теперь действительно счастлив и улыбается искренне? В шинели, свернутая в пружину ярость Акакия Акакевича, отыскивает выход. Он делается призраком и преследует чиновника, обошедшегося с ним неуважительно. Здесь, в самом конце Алеши Горшка, мы, возможно, задумаемся, а есть ли вообще в Алеше хоть какая-то пружина ярости? Курт Вонигут говаривал, что величие Гамлета отчасти в том, что мы не знаем, как понимать призрака Гамлетова отца. Всамделишный он или же существует только у Гамлета в уме? От этого каждый миг пьесы проникнут неоднозначностью. Если призрак воображаемый, Гамлет зря убивает своего дядю. Если же призрак настоящий, убийство необходимо. В этой двусмысленности заключена сила шекспировой трагедии. Здесь происходит нечто похожее. Мы наблюдаем, как Алеша в любых обстоятельствах сохраняет жизнерадостную покорность, даже теперь, когда лежит смертельно изувеченный в снегу. Не знаем же мы того, как ему это удается. Чувствует ли он все то же, что чувствовали бы мы в подобном положении, но осознательно подавляет. В прошлом, когда Алеша уставал или у него болели ноги, или он завершал очередную трудную задачу, не получая никакой благодарности, а на него сверху наваливали еще больше, замечал ли он все это? Хоть на миг возникала ли внутри жалоба? Или нет? Это же два разных человека. Тот, кто иногда бессловесно жалуется, и тот, кто не жалуется совсем. Который из них Алеша? Он лежит в постели два дня, а на третий зовут папа. «Что же, али помирать будешь?» – спрашивает Устинья. Еще один мой русский друг переводит эту фразу так. «What now? Are you gonna die? Or something?» «Никто не живет вечно», – говорит Алеша. «Всем рано или поздно придется уйти». Словно не может Алеша позволить себе ни печали, ни страха. Или если ему грустно или страшно, не может позволить себе быть в этом честным. Он благодарит Устинью за то, что жалела его. Feeling sorry у Кармака, pitying у Пивера и Волохонской. И подытоживает. Хорошо, что не женились, а то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему. Что все? Задаемся мы вопросом. По-хорошему ли все? Не могла ли женитьба изменить дальнейшее? Не слишком ли торопится Алеша с этой своей положительной оценкой? Далее остается всего три коротких абзаца, и мы ждем, чтобы Алеша признал пережитую несправедливость, венец славы для жизни, исполненной подобными несправедливостями. Я лично хотел бы, чтобы Алеша сел на кровати, выдал по полной программе своему папаше, извинился перед Устиньей и призвал священника, чтоб обвенчал их тотчас, перед купцом и всей его паршивой привередливой семейкой. Каждая единица текста, ожидающая нас впереди, потенциальное место, где Алеша мог бы отстоять свои права. Нам еще раз напоследок показывают перед Алешиной смертью его ум. Есть ли в нем протест? Нет. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Браун. In his heart was the thought that if it's good down here when you do what they tell you and don't hurt anybody, then it'll be good up there too. Кармак. And in his heart he felt that if he was good here, if he obeyed and did not offend, then there all would be well. Пивер и Волохонская. And in his heart was this, that as it is good here, provided you obey and do not hurt anyone, so it will be good there. Один мой русский друг предложил вот такой дословный перевод. And in his heart he had that, like it is good here if you obey and don't offend, it will be good there as well. Судя по всему, в том, как жил, Алеша по-прежнему не видит ничего неправильного. Так же, как взял с собой свою кротость из отчего дома в дом купца, собирается он с той же кротостью войти в дальнейшее, то есть, как он надеется, в жизнь вечную. И уходит. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер. Есть ли что-то, указывающее на хоть какое-то осознание в Алёше? Мой взгляд цепляют, все чему-то удивлялся и удивился чему-то. Чему же он удивлялся и удивился? В переводе Брауна, на который мы опираемся здесь, вроде бы говорится, что Алеша, удивленный чем-то, затем ошарашен. То есть он чем-то ошарашен в своем неприходящем изумлении. В тексте этого перевода. He didn't talk much. He just kept asking for water and looked like he was amazed at something. Then something seemed to startle him, and he stretched his legs and died. Отзвук того же есть и в других переводах. Кармак. He said little. He only asked for something to drink and smiled wonderingly. Then he seemed surprised at something and stretched out and died. Пивер и Волохонская. He spoke little, only asked to drink and kept being surprised at something. He got surprised at something, stretched out and died. То есть в этих переводах он удивляется последовательно по двум разным поводам. Один мой бывший ученик, свободно владеющий русским, и его жена, носительница русского языка, а также некий русский поэт, к которому они обратились за советом, а также преподаватель русского языка у моего ученика-лингвист, все они сошлись на том, что для перевода это место коварное. «Просил пить и удивлялся» из предпоследней строки, говорят они, следует понимать как происходившее неоднократно в течение некоторого времени. Алеша не разок просит попить, и удивляется не чему-то одному за то же самое время, а многому. Затем в последней строке что-то из того многого вдруг выделяется и изумляет его сильнее всего прочего. По словам моего бывшего ученика, Алеша удивлен не раз и даже не два, похоже, а много раз, а затем еще раз, последний. Вот такую коллективную версию последних двух строк предложили мне мой бывший ученик, его жена, поэт и лингвист. He was only asking for something to drink and was periodically surprised by things. One of those things surprised him. He stretched out and died. Мы ждали и продолжаем ждать, чтобы Алёша сместился из своей позиции полного непротивления. И вот тут, кажется, это могло произойти. Итак, вопрос. Что же это последнее, удивившее Алёшу? Много лет я преподавал этот рассказ так. Алёшу в эти последние мгновения поражает внезапное осознание, что жил он слишком покорно. Надо было постоять за себя и за Устинью. Толстой не говорит этого впрямую, но рассказ этот – шедевр недосказанности. И движимые сильной эмоцией, которая возникла, когда расстроилась помолвка, и все еще свежа у нас в памяти, поскольку произошло это всего страницу назад, мы складываем 2 и 2 и понимаем, что Алеша, покидая этот мир, видит все так, как мы с вами. Он бы мог быть любимым, мог быть полноценным человеком. Ныне же я в этом уверен не вполне. Было дело, один мой ученик усомнился в таком взгляде, указав на то, что это противоречит толстовской эстетике и нравственной позиции того времени, когда рассказ был написан, 1905 год. И в этом замечании есть своя правда. Ближе к концу жизни, согласно исследовательнице-словистке Эви Томпсон, Эва М. Томпсон родилась в 1937 году. Американская литературоведка и словистка польского происхождения, преподает в университете Райса, Техас. Толстой решил отречься от глупостей своего былого стиля и всю свою художественную прозу превратить в послание христианства, каким он его понимал. Толстой ценил простоту стиля. Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства много. Настоящая мудрость немногословна, как Господи помилуй. Здесь и далее цитируется По. Горький Максим. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1919. Кроме случаев, оговоренных особо. И считал, что истинная задача искусства – наставлять в нравственности. Значит, возможно, Толстой желал, чтобы мы читали этот рассказ как простую похвалу Алёше, который даже перед лицом смерти и всю свою жизнь являл предельное христианское смирение. Рассказ чисто по-человечески получается печальный, однако в абсолютном смысле это торжество простоты и веры? Можно воспринимать Алёшу как пример того, кого в России называют юродивыми. По словам еще одного моего русского друга, такие люди целиком во власти или под водительством Бога. Может создаться впечатление, будто у меня прорва русских друзей, но на самом деле их всего трое, и все они милые, отзывчивые и щедрые люди. Я очень благодарен Любе Лапиной и Яне Тюльпановой, обе они из Московского клуба английской литературы, а также Валерию Минухину за их ценные замечания и терпение к моим многочисленным вопросам об этом рассказе. Тот, кто, по словам Ричарда Пивера, живет и умирает в чистоте и внутреннем покое, вечно недостижимых для самого Толстого и для большинства его персонажей. Для того человека веселость есть сама по себе достойная духовная цель. Носить полное сердце любви, невзирая ни на что, глубинное духовное достижение, разновидность деятельной веры в сущностную доброту Божью. Раз уж столько всего, что может произойти не в нашей власти, давайте владеть своими умами, и пусть громокипящий мир делает свое дело. А мы останемся выше этого, исполнимся любви, любви ко всему, как оно есть, смирим свою самость, ту, что в любом случае лишь временно и вымышленно. «Я решил следовать любви», — говорил Мартин Лютер Кинг-младший. «Ненависть — слишком уж тяжкое бремя». И мы чувствуем, что к тому же заключению подвела жизнь и Алешу, а может, он с этим выводом в душе родился на свет. В последнем своем романе «Воскресенье» Толстой писал: «Если можно признать, что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершать над людьми, не считая себя виноватым. Люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. Не чувствуешь любви к людям – сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Только позволь себе обращаться с людьми без любви. И нет предела страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни». Толстой Лев Николаевич. Воскресенье. Часть 2, глава 40. Устремление, значит, состоит в том, чтобы любить без единой осечки. А если для этого требуется пожертвовать нормальными защитными хлопотами эго, пусть. В этом Алёша преуспевает. Можно относиться к нему как к простому гению любви, Он не произносит и не имеет в мыслях ни единого злого слова за весь рассказ. Или, насколько нам известно, и сказанного за всю жизнь. Это же хорошо, правда? При таком прочтении что же удивляет Алешу при смерти? Давайте быстренько просмотрим рассказ, имея в виду вопрос. Возникает ли где-то еще понятие удивления? Возникает. В сцене на четвертой странице, где Алешу настигает революционное осознание, касающееся Устиньи. Там тоже мы видим слово «удивление». Тот миг с Устиньей и тот, что на смертном одре, представляют, насколько нам известно, две величайшие неожиданности в краткой Алешиной жизни. Третье, меньшее удивление возникает на третьей странице, где Алеша впервые надевает новую красную куртку. Итак, свяжем эти два случая. Что бы ни удивило Алешу в конце, возможно, наверное, того же рода, что и то, что удивило его на четвертой странице. Что же удивило его там? Алеша потрясенно обнаружил, что есть такая штука – любовь, и что он, Алеша, может быть ее предметом, что он кому-то не безразличен, он сам, без всяких ожиданий работы от него, его можно любить безусловно. Наш ум примеривается к этому. Мог ли Алеша при смерти с изумлением обнаружить, что существует еще большая любовь того же рода, то есть Божья, а сам он – предмет этой любви? То есть, может, он почувствовал вселенскую суть того, что он ранее получил от Устиньи. От такого человек улыбнется. В таком свете рассказ получается радикальный и несколько тревожащий. Пока человек был кроток, что бы с ним ни происходило и как бы сурово с ним ни обходились, он все равно оставался кротким. И в конце концов, это оказался правильный путь в жизни, потому что этого человека допустили к любви Божьей. Он тревожит, однако не лишен смысла как возможное решение вечной дилеммы. Дилеммы, как обходиться со злом в мире, не позволять ему вмешиваться в нашу любовь. Беда с таким прочтением в том, что мерзавцам дозволено быть мерзавцами. Алешиному отцу, например. Алешино непротивление позволяет отцу обращаться с сыном, как с вьючным животным. Не лучше ли было б для Алеши отстоять себя? Не лучше ли было б это и для его отца? Можно ли было просценивать это как жест сострадания со стороны Алёши, жест, посредством которого пали бы у его отца шоры с глаз? «Он мой сын, человек, и он заслуживает моего уважения. Я б никогда до этого не додумался, если б он не одернул меня. Отныне стану жить иначе». Конечно, воздействие могло бы оказаться другим. Однако если Толстой желает, чтобы мы понимали Алёшу как сверхзвезду самозабвенной любви, тогда Алёше следовало бы хотя бы попытаться поставить отца на место. Упустив это, Алёша, как нам кажется, совершил осечку в любви. Осечку в любви Алёша совершает с моей точки зрения, позволяя Устине беззащитно стоять за той дверью, а затем своей кроткой уступчивостью, обрекая её на жизнь без него, без человека, которого она, судя по всему, любит. И он оставляет её безутешную в конце, предлагая ей при смерти лишь неискренние банальности. Алёша затем принимает вечный совет сильных бессильным. Терпи, выше нос. Не парься, будь счастлив. И Толстой вроде как одобряет такой подход. Итак, Алёша восхитительно не противится. Прочтение для современного читателя довольно-таки противное. Возможно, Толстой писал этот рассказ, вкладывая в него один смысл. Славься, Алёша, смиренный святой. А мы теперь вкладываем в него нечто другое. Жаль, Алёша. Чрезмерно пассивная жертва. Поскольку через все эти годы после того, как рассказ был написан, мы стали чутче к страданиям бедствующих и менее восприимчивыми к духовным традициям, требующим от страдающих страдать молча. Ну, может и так, но то, что по мнению моего друга-писателя Михаила Иосиля, финал «Слався, Алеша» нам несколько неудобен, вероятно, было задумано самим Толстым. Он намеревался удивить, возмутить, расстроить читателя-мирянина, заставить его увидеть, до чего общественно обусловлено, рефлекторно и по сути своей недейственно мы реагируем на мучителя, то есть даем отпор. Иначе говоря, он задумывал такой финал, как провокацию. Михаил Юрьевич Иосель родился в 1955 году. Российско-американский прозаик, поэт, преподаватель. Дать отпор – то, как мы, люди, всегда отвечаем на действия тех, кого считаем врагами. Поступать иначе считается слабостью. Но чем оно для нас оборачивалось? Немногие великие сердца призывали действовать иначе. Толстой, возможно, говорит, что Алеша такой вот редкий духовный человек. Несерьезен ли был Иисус в словах своих? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, Глава 5, стих 44. Не с полным ли намерением утверждал Ганди: «Прощение – признак сильного»? Из публикации в индийском еженедельном журнале «Young India» от 2 апреля 1931 года. «Разве шутил Будда, говоря: «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она»? Вот извечная Дхамма. Дхаммапада, глава парных строф, шлока 5, перевод Топорова. Что ж, меня удалось спровоцировать, однако не удовлетворить. Если Толстой действительно хочет, чтобы я принял Алешу как нравственный образец для подражания, то персонажа своего он сотворил паршиво. То есть позицию бездеятельного сопротивления или непротивления, какую занимает Алеша, он занимает чересчур охотно, слишком уж сразу и относительно слишком уж банального предмета. Запросто мог бы постоять за себя перед отцом и остаться при этом в пределах христианских принципов. Христос, обнаружив меня в храме, не ушел кротко прочь, преисполненный любви. Он, преисполненный любви, опрокинул столы, разметал деньги. А позднее, установив высочайший принцип безусловной любви, сказал о своих убийцах, погибая: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Он не сказал: «Все в порядке, все хорошо, никто меня не обижал». Чтобы простить их, Христос должен был понимать и признавать, что его убивают. Алеша вроде бы даже теперь не понимает, что с ним обошлись как-то неправильно. Может, он искренне не заметил, но я помню, как он расплакался. Ту несправедливость он бесспорно заметил. И его неспособность признать это кажется скорее уверткой, нежели святостью. Алеша представляется не нравственной аватарой, а кем-то неспособным отстаивать свои интересы, подавленным или, быть может, юродивым. Более того, Ричард Пивиер в предисловии к смерти Ивана Ильича и другим рассказам говорит нам, что Алеша существовал на самом деле, трудился у молодого Толстого в имении. Его своячница считала того Алешу уродливым юродивым. Один из моих русских друзей сообщает, что, знакомясь с этим рассказом по-русски, читатель чувствует, что Алеша умственно недееспособен. Можно вообразить себе, как Толстой антропологически рассматривает такого человека и проецирует на него определенные добродетели, дорогие самому Толстому. Можем мы вообразить и как Толстой оставляет за скобками или, вероятно, не учитывает тягот, какие выпадают на долю такого человека, и принимает внешнюю жизнерадостность за внутренний покой. Но допустим, что вымышленный Алеша, персонаж рассказа, человек ограниченных умственных возможностей. Его смиренный подход к жизни стало быть лучшее, на что он способен. А поскольку отстаивать себя или восставать против чужой власти нечто для него непосильное, он решил или выучился держаться жизнерадостно, исходить из того, что власть не лишена мудрости, и так обрел себе место в этом мире. Его простая нравственная программа «делай, что велят, и никого не обижай» могла бы обернуться бедой. Есть умственно ограниченные люди с куда большими амбициями и мерзкими устремлениями. Так может, Толстой не призывает нас всех жить как Алеша? Может, он просто смотрит на одного конкретного человека, Алешу, с нежностью и обожанием? Но я не убежден. Рассказ, мне кажется, предлагает Алешу как нравственный эталон. Невзирая на то, почему Алеша поступает так, как поступает, святой он от того, что юродивый, или юродивый от того, что святой, нам вроде бы полагается им восхищаться. Да вот не восхищается мне. Мне его жаль, честно говоря. И я бы хотел, чтобы хватало ему пороху постоять за себя. Впрочем, вообще-то в некотором смысле я им восхищаюсь. Он мог бы оказаться очередной озлобленной, обиженной жертвой жестокой системы, но ему как-то удалось избежать этой ловушки и стать кем-то лучше, терпеливой, радостной, по-прежнему любящей жертвой той же системы. Но тут я задумываюсь. Минуточку. А лучше ли так? Словом, никак не могу я принять вывод, к которому Толстой вроде бы меня подталкивает. Алеша был прав, что прожил вот так и умер, не жалуясь. Может, рассказ просто устарел, испортился из желания автора протолкнуть полемический взгляд, который мы уже переросли. Но я люблю этот рассказ и бываю растроган всякий раз, когда его перечитываю. И потому размышляю, может ли быть так, что Толстой намеревался воспеть Алешу, а сам нечаянно добился другого, чего-то более сложного, такого, что все еще значимо для меня, даже столько лет спустя. Ну да, и Толстой даже обрисовывает именно эту вероятность в послесловии, которое он написал к чеховской душечке, и в нем предполагает, что, сочиняя этот рассказ, Чехов взялся высмеивать женщин определенного рода, угодливых, подобострастных с мужчинами, то есть чтобы показать, какую не должна быть женщина. По Толстому, Чехов, подобно Валааму в книге чисел, взошел на гору, чтобы проклясть Оленьку, но, начав говорить, поэт благословил то, что хотел проклинать. То есть Чехов взялся сделать из Оленьки пародию, но снизошел на него святой дух надличностной мудрости, и Чехов полюбил ее, а теперь и мы вслед за ним. В Алёше Горшке Толстой, можно сказать, проделал обратное, невзначай проклял то, что собрался благословить. То есть пусть он теоретически и обожает Алёшу и сочинил рассказ, чтобы восславить сговорчивость и жизнерадостную покорность, сам рассказ, тронутый искренним искусством Толстого, никак не в силах донести это сообщение недвусмысленно. Давайте приглядимся к сцене Алёшиной смерти. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер. Вот вам игривая попытка написать альтернативный вариант на основе такого прочтения. Алёша был жизнерадостным, покорным святым, которым мы все должны восхищаться, то есть так, как, судя по всему, хотел бы Толстой. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Увидел, что Бог любил его и одобрял его покорную жизнерадостность, и приятно было Богу, когда Алёша безропотно подчинился своему отцу. Чувствуя в себе влечение к этой вечной награде, которую он заслужил и к которой все мы стремимся, он потянулся и помер. В чем разница между этими двумя вариантами? Смотрите. Первый вариант. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Увидел, что Бог любил его и одобрял его покорную жизнерадостность, и приятно было Богу, когда Алёша безропотно подчинился своему отцу. Чувствуя в себе влечение к этой вечной награде, которую он заслужил и к которой все мы стремимся, он потянулся и помер. Второй вариант. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Он потянулся и помер. В первом варианте выдуманный мной внутренний монолог. Как видим, в отличие от меня, Толстой решил в голову к Алёше не лезть, или вернее решил убраться из Алёшиной головы. Он побывал там в предыдущем предложении. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. В других рассказах, включая «Хозяина и работника», Толстой показал, что вполне желает находиться в головах у своих персонажей, пока те умирают. Но тут он голову своего персонажа покидает. На фразе говорил он мало, а затем мы наблюдаем Алёшину кончину, сидя у его постели. Что бы ни происходило с ним в эти последние секунды, нам это предоставляют вычислять по нашим наблюдениям. Как и в случае с хозяином и работником, тот, в чьей голове Толстой отказывается находиться в миг смерти, крестьянин. Да только не получается у нас. Если Толстой намеревался чествовать Алёшину жизнерадостную покорность вплоть до самого конца, отчего же не написать об этом прямиком? Отчего не сказать это? Если же намерение было покритиковать Алёшину жизнерадостную покорность, как в моем прочтении рассказа, отчего бы не написать вот так? Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Он вдруг постиг, что жил неправильно, слишком безответно, надо было стоять за себя и за Устинью, а теперь уж поздно. Потянулся и помер. Мог бы даже вот так, одним выстрелом уложить двух зайцев. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Он вдруг постиг, что жил неправильно, слишком безответно, надо было стоять за себя и за Устинью. А теперь уж поздно, но все хорошо. Все это, понял он, не имеет значения, и изумленный он внезапно ощутил, как затопляет его любовью Божьей. Потянулся и помер. Так или иначе, зачем умалчивать об этих последних мыслях, мыслях, которые сообщили бы нам, как именно нужно читать этот рассказ? Но может, в том-то и дело, он не желал сообщать нам, как именно нужно читать этот рассказ, или что-то в нем не желало. Натура у Толстого была двоякая, он проповедовал половое воздержание. При этом Софья Андреевна постоянно беременела от него, вплоть до поздних лет. Их 13-й и последний ребенок Иван Львович родился в 1888 году, когда Толстому было 60, а Софье Андреевне 44. Он проповедовал вселенскую любовь, но люто ссорился с женой. Он лицемерно хвалил некого молодого крестьянина, что не согрешил тот со своей невестой до венчания, а сам весело выспрашивал Чехова, сильно ли тот распутничал в юности. Как-то раз в разговоре с Горьким, как пишет сам Горький в воспоминаниях о Льве Николаевиче Толстом, Толстой категорически отверг некое воззрение, связанное с тем, что некоторые семьи из поколения в поколение вырождаются. Но когда Горький привел примеры из жизни, Толстой воодушевился. Вот это правда. Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Непременно. Горький запечатлел вот такое мнение Толстого о питии. «Я не люблю пьяных, но знаю таких, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им трезвым остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино». Идя как-то раз по улице с театральным режиссером Леопольдом Сулержицким, Толстой заметил двух кирасир, приближавшихся к ним, до неприятного самоуверенных. Горький писал: «Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись. Оба лица их тоже сияли самодовольством силы и юности». Толстой путанно напустился на них, на их спесь, уверенность в своей физической силе, на их бездумную покорность. Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой. Но стоило им пройти мимо, как он, провожая их ласковым взглядом, запел по-другому. «Силища, красота! Ах, боже мой, как это хорошо, когда человек красив! Как хорошо!» «Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы», говорил Толстой Горькому. «Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие не глупость, дурак упрям, но противоречить не умеет». Толстой себе противоречить умел. «Романы, повести о том, как пакостно влюбляются», писал он в дневнике в 1896 году. «Стихи о том же или о том, как томятся от скуки, а жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей. Стыдно, гадко». 30 годами ранее он написал вот такое. «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях». Из неотправленного письма Бабарыкину. Июль-август 1865 года. «Не возраст породил эти противоречия. Творец и ханжа словно мерцали в нем, включаясь и выключаясь на всех этапах его жизни. Ему удавалось противоречить себе даже относительно Христа, по чьим заветам, утверждал он, живет». Горький писал: «Он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается, приди Христос в русскую деревню, его девки засмеют. Этот несуразный Христос смахивает на Алешу». Горький также отмечал странное уныние, когда Толстой не заговаривал о Боге. «На эту тему, отмечает Горький, говорил холодно и устало». Итак, рассказ можно прочесть двумя противоречащими друг другу и равно возможными способами. Рассказ – чудесный показательный пример жизнерадостной покорности. Рассказ – чудесный показательный пример того, что чудесные показательные примеры жизнерадостной покорности – подарок тиранам. Какой же вариант верен? Чудо этого рассказа в том, что он не отвечает на этот вопрос. Вернее, отвечает, ему это удается, одновременно в пользу обоих подходов. Технически говоря, причина, почему мы не можем остановиться на том или ином прочтении, состоит в том, что в критический миг от нас скрывают Алешины мысли. То «удивился» что-то означало, и для Алеши оно означало что-то одно. Но что именно, рассказ умалчивает. Мы желаем предпочесть то или другое прочтение, но рассказ нам этого не позволяет. Оба прочтения продолжают то выступать на первый план, то блекнуть, как в оптической иллюзии под названием «Ваза Рубина». Иллюстрацию смотрите в приложении. Рассказ – в самом деле эти два сосуществующих толкования, вечно борющиеся за главенство. Если решим, что рассказ поддерживает жизнерадостную покорность, так оно и есть. Если решим, что он возражает против жизнерадостной покорности, так оно и есть. Оба прочтения кажутся радикальными, оба ставят вопрос о том, как взаимодействовать с угнетением. И в те времена, и сейчас, в мире, разделенном на обладающих и не обладающих, с угнетением самым вопиющим. Однако рассказ, уходя от ответа, затемняя место, где ответ можно было бы обрести, кажется, не избегает вопроса, а высвечивает его с большей силой. Как Толстому это удалось? Возможный ответ – случайно. По Пивееру, Толстой сочинил этот рассказ за один день. Автору сочинение не понравилось. Писал Алешу: «Совсем плохо», отметил он у себя в дневнике. Бросил. Дневниковая запись от 28 февраля 1905 года. Что же ему не понравилось? Почему бросил? Давайте строить догадки. В сцене смерти, когда выдалась возможность заглянуть Алёше в голову, Толстой этой возможностью не воспользовался. Как сложилось такое решение? То есть, если б нам удалось забраться в 77-летнюю голову Толстого, пока склонялся он над страницей, сочиняя тот последний абзац, что бы мы там обнаружили? Мое предположение таково. Приближение, а затем в последний миг резкий поворот прочь. Сам по себе пишущий человек, направляемый той надличностной мудростью, то есть опытом целой жизни в искусстве, не решил не лезть к Алёше в голову. Ему просто не захотелось. Толстому тогда, скажем так, было неудобно. Не впрямую, не интеллектуально неуютно, а глубинно, подсознательно, ратовать за жизнерадостную покорность. В том его развороте мы улавливаем сопротивление Толстого собственному морализму. Можно сказать, включилась его художественная сдержанность. Подобно Бартлби, Толстой предпочел отказаться. Из повести Гермина Мелвилла «Писец Бартлби», 1987. И отказался. Он обошел стороной тот самый миг, когда мог бы уточнить, что чувствует Алёша, что именно его удивило. Потому что автор этого не знал. Или пока не знал. Или ему не понравился ответ, который он, того и гляди, обнаружил бы. Этот поворот представляет собой некое промежуточное решение. В тот самый миг не решать, от решения уйти. Искуснее и правдивее всего иногда поступить так, чтобы избежать фальши. Отвернуть в сторону, стереть, уклониться от решения, промолчать, подождать да поглядеть, знать, когда бросить. Иногда умолчание – изъян, ведущий к невнятности, но и добродетелью оно бывает, порождая неоднозначность и усиливая повествовательное напряжение. «Секрет того, как наскучить людям, – говорил Чехов, – состоит в том, чтобы выложить им все». Как-то раз Горький поинтересовался у Толстого, согласен ли тот с неким мнением, какое вложил в уста одного своего персонажа. «А вам очень интересно знать это?» – спросил Толстой. «Очень», – ответил Горький. «Так я не скажу», – отозвался Толстой. После того единственного дня, проведенного за сочинением Алёши Горшка, Толстой, судя по всему, к этому рассказу больше не возвращался. Мы не знаем почему. Он в ту пору болел и посвящал почти все свои силы и время собиранию афоризмов из мировых духовных и философских традиций. Из них он составил книги «Круг чтения» и «Путь жизни». Обе в своем роде чудесны. Быть может, иногда возвращался он в мыслях к Алёше и чувствовал, что удовлетворительного решения по-прежнему нет. Так или иначе, Толстой к Алёше Горшку не притрагивался, и рассказ дошел до нас в том виде, в каком автор его оставил. И, по-моему, этот рассказ безупречен. Вернись к нему Толстой, он его, возможно, усовершенствовал бы, как-то иначе прояснил последние мгновения Алёшиной жизни, высказался бы об Алёшином жизненном пути откровений. Но стало бы это улучшением. «Алёшина ничтожная судьба подвигает нас к жалости», говорил Клэрэнс Браун. Однако большинство читателей задумываются, что нам делать или от чего воздерживаться по результатам этого чтения. Верно, задумываемся. На наших глазах произошла вот такая жестокость. Маленькая жизнь без всяких удовольствий озарилась всего на миг-другой. Красная куртка, подружка. И казалось, Алёше выпала возможность быть любимым, возможность, какой заслуживает даже самый смиренный человек. Но нет, эту возможность у него отнимают без всякой дельной причины и без всяких извинений, поскольку никто не видит в этом ничего дурного. В общей картине мира это малая несправедливость, однако вообразите, сколько таких несправедливостей случилось от начала времен. Все эти люди, кого в жизни обидели и кто остался неотмщен, или неудовлетворен, или озлоблен, или жаждал любви на своем смертном одре, все эти люди, чья жизнь обернулась томлением, разочарованием, мукой, каков для них действительный финал этой истории? Что ж, не все ли мы так или иначе эти самые люди? Все ли сложилось для нас безупречно? В этот самый миг вы, я, в полном ли покое, совершенно ли удовлетворены? Когда придет конец, подумаете ли вы, вот бы вернуться и сделать все заново, я постарался или постаралась как следует. Я решительно и отважно боролся или боролась с тем, что уничижает меня. Или все хорошо. Я был или была, какой или какая, есть. К добру ли, к худу ли. И теперь ухожу счастливо, чтобы воссоединиться с чем-то большим. Всякий раз, перечитывая Алёшу Горшка, я задумываюсь. И ответов он мне никогда не дает, а только повторяет. Продолжай задумываться. И в этом, мне кажется, и есть его подлинное достижение.